Раздел 2. Изменение агрегатных состояний вещества. Параграф 1. Агрегатные состояния вещества. Как вы знаете из жизненного опыта, в зависимости от условий одно и то же вещество может находиться в твердом, жидком или газообразном состоянии. Наглядным примером этому служит лед, вода и водяной пар. Эти состояния называются агрегатными состояниями вещества. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое широко используют в практике. Например, в металлургии плавят металлы, чтобы получить из них сплавы. Чугун – сталь, бронзу, латунь и другие. Пар, полученный из воды путем ее нагревания, используют на тепловых и атомных электростанциях, в паровых турбинах и для многих других технических целей. Сжиженными газами пользуются в холодильных установках. В природе изменения агрегатных состояний происходят в широких масштабах. С поверхностей океанов, морей, озер, рек испаряется вода, превращаясь в водяной пар. Водяной пар, охлаждаясь, образует облака, росу, туман или снег. Реки и озера зимой замерзают, а весной снег и лед тает. Для понимания всех указанных выше процессов и для того, чтобы управлять многими из них, мы должны знать, когда и при каких условиях данное вещество находится в том или ином агрегатном состоянии, каковы свойства каждого из этих состояний и что нужно для перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое. Из ранее изученного материала мы знаем, что молекулы одного и того же вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии ничем не отличаются друг от друга. То или иное агрегатное состояние вещества определяется расположением, характером движения и взаимодействия молекул. Вспомним, что в газах при атмосферном давлении расстояние между молекулами много больше размеров самих молекул, поэтому притяжение молекул газа очень мало. Средняя кинетическая энергия молекул газа вполне достаточна, чтобы совершить работу по преодолению сил молекулярного притяжения. Поэтому, если газу не мешают стенки сосуда, его молекулы разлетаются, и газ занимает весь предоставленный ему объем. В жидкостях и твердых телах, плотность которых во много раз превосходит плотность газов, молекулы расположены ближе друг к другу. Средняя кинетическая энергия их уже недостаточна для того, чтобы совершить работу по преодолению сил молекулярного притяжения. Поэтому молекулы в жидкостях и особенно в твердых телах не могут далеко удаляться друг от друга. Вследствие этого жидкости и твердые тела сохраняют свой объем, а твердые тела и форму. Обратите внимание, что твердыми телами в физике называют такие тела, которые имеют кристаллическое строение. В них, в отличие от жидкостей и газов, частицы расположены упорядоченно. Чтобы перевести молекулы из упорядоченного расположения в беспорядочное расположение, нужно совершить работу по преодолению сил молекулярного притяжения. При этом изменяется внутренняя энергия вещества. Таким образом, можно сделать вывод. При переходе вещества из твердого состояния в жидкое состояние, а затем в газообразное состояние, внутренняя энергия тела увеличивается, даже если температура тела не изменяется. А при обратном переходе вещества из газообразного состояния в жидкое состояние, а из жидкого в твердое, выделяется определенное количество энергии, вследствие чего внутренняя энергия тела уменьшается.